о существовании железной фаланги, которая внутренне противостояла этой, ощущавшейся как сугубо пропагандистская, речи фюрера. Примечание. Генерал-майор фон Виттерсхейм был начальником штаба 2-й группы армий. Согласно дневнику Йодля, он повторил слова своего командующего генерала Адама. Западные укрепления могут быть удержаны максимум 3 недели. В ответ Гитлер весьма возбужденно выкрикнул: «Тогда вся армия ни к черту не годится. И я говорю вам, господа генералы, эта позиция может удерживаться не 3 недели, а 3 года». Йодль указывает затем причины широко распространившегося в генштабе сухопутных войск малодушия. В конечном счете там не верят в гений фюрера. Его сравнивают со шведским королем Карлом XII. Эти нытики наносят невероятный политический вред. Гитлер никогда не высказывал мне своей оценки этого совещания, но он сделал бы это, если бы был удовлетворенным. Для него это явилось разочарованием, которое давало себя знать даже во внешнем обострении отношений каждый раз, когда генеральный штаб выражал свое неприятие и вел себя надменно, как каста. Тем сильнее было впечатление от той речи, с которой Гитлер 22 августа 1939 года обратился к созванным в Бергхоф, в Оберзальцберге генералам, когда войска Восточного фронта уже изготовились к нападению на Польшу. Гитлер был исключительно одаренным оратором, мастерски умевшим приспосабливать свои слова к тому кругу слушателей, перед которым он выступал. Я уверен, что из своего неудачного выступления перед начальниками штабов он извлек для себя урок, что метод и тенденция противопоставить свои мысли начальникам штабов явилась его психологической ошибкой. Другие положения этой речи страдают субъективностью. Это, в частности, показывает запись адмирала Бёме, которого следует считать не принадлежащим ни к какой стороне. Примечание. Имеется в виду запись адмирала Германа Бёме, позднее гросс-адмирала и командующего военно-морскими силами в Норвегии. Примечательно, что Кейтель ни одним словом не упоминает о сенсационном сообщении Гитлера в этой речи о том, что он намерен заключить с Советским Союзом пакт о ненападении. Тем самым Польша изолировалась, и потому это сообщение произвело на генералитет огромное впечатление. Смотри также замечание Бломберга в его тюремном дневнике от 8.12.1945 года. Я по телефону поздравил Риббентропа, знавшего о моем отношении к России, с заключением пакта Сталин-Гитлер. Он ответил мне довольно длинным письмом, смысл которого был таков: «Ну вот, теперь ваши желания исполнились». 24 августа 1939 года Гитлер прибыл в Берлин. 26-го должно было начаться наступление на Польшу. То, что происходило в имперской канцелярии в эти дни вплоть до 3 сентября, имеет такое всемирное историческое значение, что связанное исследование и отвечающее истине описание их должно быть предоставлено более сведущему человеку, ибо я могу рассказать лишь немногое из собственного опыта, и, к сожалению, не имею сейчас в своем распоряжении каких-либо записей, которые смогли бы подкрепить мою память. 24 августа, а не 25-го, как указывал Риббентроп, я около полудня впервые был вызван к фюреру в имперскую канцелярию. Гитлер через итальянского посла Аттолико получил личное письмо Муссолини, из которого он прочел мне несколько абзацев. То был ответ Дуче на строго конфиденциальное письмо Гитлера, посланное из Бергхофа несколькими днями раньше.